А что же наука? Мы знаем, что в первые десятилетия века она пережила во всем мире необычайный подъем. Это легко объяснимо. Иван Северьяныч расслал свои работы всем крупнейшим ученым того времени. Редко кто из них сумел избежать искушения, убедившись воочию, что никакого буравчика не видно, они без зазрения совести присваивали все его открытия себе. Я, конечно, не хочу обидеть творца теории относительности, но почему у него на всех снимках глаза такие печальные и виноватые? Правда, авторство известного правила насчет направления напряженности магнитного поля прямолинейного проводника с током никто оспорить не посмел. Тут Иван Северьянович встал насмерть и пригрозил, что в противном случае выйдут из строя все электродвигатели, остановятся турбины и погаснет самая лампочка Ильича. Составляя учебник физики, академики Йофф и Хвольсон подумали: «Буравчик звучит совершенно все равно, как рубинчик. Опять, скажут, одних своих понапихали. Напишем-ка мы Ивана Северьяновича от греха подальше с маленькой буквы». Да так и сделали. Разумеется, у Ивана Северьяновича с личной жизнью были большие разногласия. Священники отказывались его венчать и брызгали святой водой, а регистраторы ЗАГСа в советское время сразу вызывали органы. Но ведь натура брала свое. Недаром соседи дали такое прозвище семье. Что ж, как известно, одинокие молодые женщины иногда во сне чувствуют, что их кто-то якобы давит, и грешат на домового. Этим суеверием Иван Северьянович весьма широко пользовался, в результате чего появлялось обильное потомство. Все полученные таким образом дети стали выдающимися деятелями нашего времени. Называть их имена не позволяет автору скромность, в том числе и личная. Наконец грянула война. Полили много, но попасть в буравчика все равно не смогли. Напрасно Сталин расстреливал маршалов, а Гитлер вешал на крюк адмирала Канариса. Но вот что интересно. Поражение вермахта под Москвой одни приписывают крепкому Морозу, другие — гению маршала Жукова. Мороз, безусловно, имел место. Но на самом деле, дальнейшее вымрано военную цензурою, напившись личным баянистом маршала, это и послужило переломным моментом. Даже неблагодарный генералиссимус усовестился и велел заготовить орден победы и для буравчика, но в последний момент передумал, да и подарил орден на память приятелю, образованному румынскому королю Мухаммед Захир Жахреза Пехлеви. Из-за ордена Иван Северьянович сильно обиделся. И, желая еще раз припугнуть обидчика, 12 февраля 1947 года имитировал падение Сихотуалинского метеорита. Это вызвало, увы, новую волну репрессий. Окончательно обозленный буравчик вплотную занялся биологической наукой, в результате чего товарищи Жданов и Щербаков, а впоследствии вождь их и начальник, скончались от обычной собачьей чумки, чтобы там не говорили врачи-вредители. Болезнь эта сделалась как бы наследственной, она распространена среди сильных мира сего и посейчас, но лечит их совсем от другого, потому что неудобно же вызывать, например, Кондропова ветеринара, который в два счета поднял бы страшного дяденьку на ноги. Между тем слухи о видении буравчика мало-помалу стали достоянием довольно-таки широких масс. Среди начальства ходили слухи, что того, кто сумеет увидеть буравчика, ждет серьезное личное счастье и сильное продвижение по службе. Поскольку такими талантами начальство обладать не может по определению, оно было вынуждено пойти по единственно доступному пути, то есть жрать водку до полного посинения. И действительно, то один, то другой партийный работник или военачальник начинал видеть Ивана Северьяновича, но не настоящего, а поддельного, потому что у настоящего буравчика нет ни хвоста, ни рогов.